Пятая колонна в России. Исследование «Взгляд в прошлое», 1941. Примечание посла. Хотя это написано после немецкого вторжения в Россию летом 1941 года, оно вставлено сюда, потому что это кажется логичным местом, чтобы проиллюстрировать, как суды над изменниками уничтожили пятую колонну Гитлера в России. Примечание мемуариста. Напомним, что слова о пятой колонии принадлежат фашистскому генералу Эмилио Молла. Наступая на республиканский Мадрид, он передал по радио обращение с угрозами защитникам свободной Испании. В обращении он сказал в частности: «Я веду на Мадрид 4 боевых колонны. Пятая же ударит вам в тыл из самого Мадрида». С той поры внедренных предателей и внутренних врагов стали устойчиво звать пятой колонной. Продолжаем. Проезжая через Чикаго по пути домой с июньского вручения дипломов в моем старом университете, меня просили поговорить с университетским клубом и объединенным обществом Висконсина. Это было всего через 3 дня после того, как Гитлер вторгся в Россию. Кто-то из зрителей спросил: «А как же пятая колонна в России?» Я ответил без подготовки: «Ее нет, они ее расстреляли». В тот день в поезде эта мысль не выходила у меня из головы. Поразительно, если вдуматься, что во время этого последнего нацистского вторжения не было сказано ни слова о внутренней работе в тылу русских войск. Так называемой внутренней агрессии в России, сотрудничавшей с германским верховным командованием, просто не было. Марш Гитлера в Прагу в 1939-м сопровождался активной военной поддержкой организации Генлейна в Чехословакии. То же самое можно было сказать и о его вторжении в Норвегию. В советской картине не было ни судетских Генлейнов, ни словацких Тисов, ни бельгийских Дегрелей, ни норвежских Квислингов. Примечание мемуариста. Отличный штрих к теме о надуманности процессов изменников. Что ж, давайте посмотрим, как это было в других странах при первом же приближении фашистов. Конрад Генлейн, учитель физкультуры из Чехословакии, создал нацистскую организацию по борьбе за передачу Судетской области под контроль Гитлеру, за что получил высокое звание в СС и пост гауляйтера оккупированных Судет. В 1945 году этот славный парень попал в плен и, по официальной версии, покончил с собой крайне необычным образом. Считается, что Генлейн разбил очки и отрезал ими себе предмет из известной поговорки про серп, отчего и приставился. На всякий случай в плену он был не у нас, а у американцев. Похоже, мог наболтать лишнего об американских хозяевах нацистских повстанцев. Пришлось срочно бить очки. Следующий экспонат – Йозеф Тисо, священник из Чехословакии. Организовал нацистскую словацкую партию. В марте 1939-го фактически сдал Гитлеру Чехословакию. Сдача шла в 2 этапа. Сначала объявили о выделении Словакии под управлением Гитлера, а на следующий день фашистские колонны вошли и в Чехию. За услуги Патера Тиса сделали президентом марионеточной Словакии. Активно высылал евреев. Прекрасный божий человек оказался господин Тиса со своими друзьями по партии. Конец немного предсказуем. 1945 год, сдача в плен американцам в надежде, что бывшие хозяева простят и поймут. Не поняли, повесили от чего-то. Может, тоже, чтобы не болтал лишнего про США на международных трибуналах. Еще один невинный. Леон Дегрель, издатель религиозного журнальчика «Король Христос», а заодно создатель нацистской партии Бельгии «Народный фронт». Когда началась война, этот писака вдруг создал и возглавил добровольческую дивизию «Валлония». Вы только не подумайте, что дивизия воевала против Гитлера. Это была карательная бригада СС. Награждая этого патриота Бельгии рыцарским крестом в 1944-м, Гитлер скажет: «У меня нет сына, но если бы был, я хочу, чтобы он стал таким же, как вы». В 1945-м этот, несомненно, достойный человек бросил свои войска и, сорвав генеральские знаки различия, бежал в Норвегию, потом в Испанию, потом в Аргентину. Семью при этом бросил под судом. А в 1954 году он чуть ли не триумфально вернулся в Испанию под крылышко к фашисту Франко. Завел строительный бизнес и не подвергался никаким преследованиям. Прожила эта нацистская мерзость аж до 1994 года. Журналистам неоднократно заявлял, что не раскаивается ни в чем. И, наконец, Видкун Квислинг из Норвегии. Сын пастора. Кстати, бывший атташе Норвегии в СССР. Заодно подрабатывал на британцев в СССР. Ввязался в миллионные хищения и отмывку торговых денег. Тем не менее, свой орден командора Британской империи чем-то дозаслужил. Та же история. Создал нацистскую партию, устроил мятеж, помогая Гитлеру оккупировать Норвегию, за что получил свои 30 серебряников в виде должности президента марионеточной Норвегии. Считал себя спасителем страны и ничуть не меньше, как католическим святым Олафом. В 1945-м всего святого судили за казнократство, убийство и государственную измену. Тогда же и расстреляли. Ну, как говорится, собаки собачьи. Продолжаем. Размышляя об этих вещах, я вдруг подумал о возможном новом значении некоторых событий, происходивших в России, когда я был там. По прибытии в Вашингтон я поспешил перечитать свои старые дневниковые записи и с разрешения Госдепартамента просмотрел некоторые из моих официальных отчетов. Никто из нас в России в 1937 и 1938 годах не мыслил в терминах деятельности пятой колонны. Эта фраза не была актуальной. Сравнительно недавно мы обнаружили в нашем языке фразы, описывающие нацистские приемы, такие как «пятая колонна» и «внутренняя агрессия». Вообще говоря, хорошо информированные люди подозревали, что Гитлер мог использовать такие методы, но это была одна из тех вещей, которые, по мнению многих, просто не могут произойти на самом деле. Только в течение последних 2 лет через комитет ДАИСа и ФБР была раскрыта деятельность немецких организаций в нашей стране и в Южной Америке. Мы видели реальную работу немецких агентов, работавших с предателями в Норвегии, Чехословакии и Австрии, которые предали свою страну изнутри в сотрудничестве с запланированным гитлеровским нападением. Примечание мемуариста. Комитет ДАИСа – это американская спецслужба, более печально известная как Комитет по антиамериканской деятельности. Во времена сенатора Мартина ДАИСа он боролся не только с коммунистами, но и с фашистами внутри США. После нашей победы и смерти Рузвельта комитет набрал совсем другие обороты. Во времена маккартизма сам посол Дэвис попадет под надзор этого комитета, как, возможно, сочувствующий коммунистам. Эту самую книгу прекратят издавать, а отличный фильм, снятый по книге в 1943 году, положат на дальнюю полку. Продолжаем. Эти мероприятия и методы, по-видимому, существовали в России как часть германского плана против Советов настолько давно, как еще в 1935 году. В 1936 году Гитлер произнес свою ставшую знаменитой Нюрнбергскую речь, в которой четко обозначил свои замыслы относительно Украины. Советское правительство, как теперь выясняется, уже тогда остро осознавало планы германского высшего военно-политического командования и проводимую в России внутреннюю работу по подготовке германского нападения на Россию. Когда я размышлял над этой ситуацией, я неожиданно увидел картину такой, какой должен был видеть еще в то время. История была рассказана в так называемых процессах предателей и чистках 1937 и 1938, которые я посещал и наблюдал. При пересмотре записей об этих случаях, а также того, что я писал в свое время, под новым углом зрения, я обнаружил, что практически каждая часть деятельности немецкой пятой колонны, как мы теперь знаем, была раскрыта и обнажена признаниями и показаниями, данными на этих процессах сознавшимися квислингами России. Было ясно, что советское правительство верило в существование этой деятельности, было глубоко встревожено и приступила к ее энергичному подавлению. К 1941 году, когда началось немецкое вторжение, они вымели прочь любую организованную пятую колонну. Другим фактом, который в то время было трудно понять, но который приобретает новое значение в связи с развитием событий, было то, как советское правительство набрасывалось на консульские учреждения Германии и Италии в 1937 и 1938 годах. Это было сделано в очень властной манере. Это было безразличное и почти жестокое пренебрежение чувствами вовлеченных стран. Советское правительство указывало в качестве причины, что эти консульства были вовлечены во внутреннюю политическую и подрывную деятельность, и что из-за этих фактов они должны быть закрыты. Объявления о процессах и казнях, чистках по всей России в тот год неизменно обвиняли подсудимых в изменнической и подрывной деятельности, в пособничестве иностранной державе, в свержении советского государства. Каждый вечер после процесса американские газетчики приходили в посольство, чтобы перекусить и выпить пиво после этих поздних ночных заседаний, и мы разбирали в деталях дневные слушания. Среди них были Уолтер Дюранте и Гарольд Дени из «Нью-Йорк Таймс», Джо Барнс и Джо Филлипс из «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», Чарли Наттер или Дик Массок из «Associated Press», Норман Деуэлл и Генри Шапира из «United Press», Джим Браун из «International News», Спенсер Уильямс, представляющий «Манчестер Гардиан». Это была исключительно блестящая группа людей. Я стал полагаться на них. Они имели для меня неоценимое значение в оценке людей, ситуации и советских событий. Я сам обвинял и защищал людей, обвиненных в преступлениях, во многих случаях в ходе моей профессиональной карьеры. Шапира тоже был юристом, выпускником Московского юридического училища. Его знание советского законодательства было очень полезным. Все остальные были хорошо знакомы с советской обстановкой, личностями и русской психологией. У нас были интересные дискуссии, которые продолжались до глубокой ночи. Все мы в Москве в то время уделяли сравнительно мало внимания этой стороне дела. Некоторые из нас, казалось, опоздали на свой поезд. Я сам точно так и сделал. Нет сомнения, что вообще говоря, мы сосредоточили наше внимание на драматической борьбе за власть между членами правящей партии и партией, потерявшей власть, между Сталиным и Троцким, и на столкновении личностей и политики внутри советского правительства, а не на какой-либо возможной деятельности немецкой пятой колонны, которую мы все были склонны сбрасывать со счетов в то время. В моем случае мне следовало бы лучше знать, потому что были два обстоятельства, которые должны были бы обратить на меня свое внимание. Они были известны мне и не были известны другим. Одно из них произошло во время беседы, которую я имел вскоре после моего приезда в Москву с одним из официальных лиц советского внешнеполитического ведомства. Другое произошло до моего приезда в Москву, в Берлинском министерстве иностранных дел в январе 1937 года, во время беседы, которую я имел с заместителем немецкого министра иностранных дел. История, развернувшаяся в ходе этих процессов, раскрыла поразительные факты подрывной деятельности пятой колонны в России по соглашению о заговоре с германским и японским правительствами. Суть показаний, которые раскрывает протокол дела, заключается в следующем. Главные обвиняемые вступили в заговор между собой и в соглашение с Германией и Японией о помощи этим правительствам в военном нападении на Советский Союз. Они соглашались и фактически сотрудничали в осуществлении планов убийства Сталина и Молотова, а также в подготовке военного восстания против Кремля, который должен был возглавить генерал Тухачевский, заместитель командующего Красной Армией. Готовясь к войне, они соглашались и фактически планировали и руководили саботажем промышленности, взрывами химических заводов, разрушением угольных шахт, разрушением транспортных сооружений и другими подрывными действиями. Они согласились выполнять и выполняли все то, что требовалось германскому генеральному штабу в соответствии с инструкциями, полученными ими от этого генерального штаба. Они согласились, фактически вступили в сговор и сотрудничали с германской и японской военными разведками. Они согласились и фактически сотрудничали с немецкими дипломатическими консульскими представителями в связи со шпионажем и саботажем. Они согласились и фактически передали Германии и Японии информацию, жизненно важную для обороны Советского Союза. Они договорились между собой, с немецким и японским правительствами, сотрудничать с ними в войне против советского правительства и образовать независимое меньшее советское государство, которое уступит большие части Советского Союза, Украины и Белоруссии на западе Германии и приморские провинции на востоке Японии. Они договорились, что после германского завоевания России немецкие фирмы будут иметь концессии и получать льготы в связи с разработкой железной руды, марганца, нефти, угля, древесины и других обширных ресурсов Советского Союза. Чтобы полностью оценить характер и значение этих показаний, которые я лично выслушал, следует иметь в виду, что факты этого заговора были засвидетельствованы двумя членами кабинета первого порядка, комиссаром финансов и комиссаром внешней торговли, бывшим премьер-министром правительства, двумя советскими послами, служившими в Лондоне, Париже и Японии, бывшим заместителем наркома иностранных дел и действующим секретарем правительства, а также двумя виднейшими публицистами и редакторами двух ведущих газет Советского Союза. Чтобы оценить значение этого, можно было бы представить, что министр финансов Моргентау, министр торговли Джонс, заместитель госсекретаря Уэллс, посол Буллит, посол Кеннеди и секретарь президента Эрли в нашей стране сознались в заговоре с Германией с целью содействия вторжению в Соединенные Штаты. Вот несколько выдержек из показаний на открытом судебном заседании. Кристинский, заместитель наркома иностранных дел, сказал: «Мы пришли к соглашению с генералом Сиктом и Гессом о том, что поможем Рейхсверу создать ряд шпионских баз на территории СССР. В обмен на это Рейхсвер обязался выплачивать нам 250 тысяч марок ежегодно в качестве субсидии». Гринько, нарком финансов, сказал: «Я был знаком и связан с людьми как в украинской организации, так и в Красной армии, которые готовились открыть врагу границу. Я действовал в основном на Украине, то есть у главных ворот, через которые Германия готовит свой удар по СССР». Розенгольц, нарком торговли, заявил: «Я передавал различные секретные сведения главнокомандующему Рейхсвера. Впоследствии были установлены прямые связи с послом в СССР, которому я периодически давал сведения шпионского характера». Сокольников, бывший посол Великобритании, заявил: «Япония в случае ее участия в войне получила бы территориальные уступки на Дальнем Востоке, в Амурской области и Приморских областях. Что касается Германии, она предполагала удовлетворить свои национальные интересы Украиной». Показания многих мелких подсудимых позволили установить факт, что по приказу главных подсудимых они имели непосредственную связь с германской и японской разведками и сотрудничали с ними в систематическом шпионаже и саботаже, а также совершали или содействовали совершению многочисленных преступлений. Например, Ратайчак заявил, что он организовал и несет ответственность за два взрыва на Горловском заводе азотных удобрений, которые привели к огромным материальным потерям, а также человеческим жертвам. Пушкин внес вклад или взял на себя ответственность за катастрофы Воскресенского химического завода и Невского завода. Князев рассказал, как он спланировал и осуществил крушение поездов с войсками, повлекшее за собой большие человеческие жертвы по прямому указанию иностранных разведок. Он также свидетельствовал, как получил инструкции от этих иностранных разведывательных служб организовать поджоги военных складов, столовых и армейских запасов и необходимости использования бактериологических средств во время войны с целью заражения воинских эшелонов, столовых и армейских лагерей болезнетворными бациллами. Показания по этим делам касались и изобличали генерала Тухачевского и многих высших руководителей армии и флота. Вскоре после суда над Бухариным эти люди были арестованы. Под руководством Тухачевского эти люди были обвинены в заключении соглашения о сотрудничестве с германским верховным командованием в нападении на советское государство. Многочисленные подрывные действия, проводимые в армии, были раскрыты показаниями свидетелей. Многие высшие офицеры армии, согласно свидетельским показаниям, были либо подкуплены, либо каким-либо иным образом вовлечены в этот заговор. Согласно свидетельским показаниям, полное сотрудничество было установлено в каждой ветви службы, в политической революционной группе, в военной группе и высших командованиях Германии и Японии. Такова была история, изложенная на этих процессах, в том, что произошло на самом деле. Не может быть сомнения, что кремлевские власти были сильно встревожены этими разоблачениями и признаниями подсудимых. Быстрота, с которой действовало правительство, и тщательность, с которой оно действовало, свидетельствовали о том, что оно верило в их истинность. Они приступили к уборке дома и действовали с величайшей энергией и точностью. Ворошилов, главнокомандующий Красной армией, сказал: «Грабителю легче проникнуть в дом, если у него есть сообщник, который впустит его. О сообщниках мы позаботились». Генерал Тухачевский не поехал на коронацию в Лондон, как планировал. Сообщалось, что его отправили командовать войсками Приволжского округа. Но в то время было ясно, что его сняли с поезда и арестовали еще до того, как он прибыл к своему месту службы. Через несколько недель после этого, 11 июня, он вместе с еще 11 офицерами Верховного командования был расстрелян по приговору военного трибунала, результаты которого не были обнародованы. Все эти процессы чистки и ликвидации, казавшиеся тогда такими жестокими и потрясшими мир, теперь совершенно ясно являются частью энергичных и решительных усилий сталинского правительства защитить себя не только от революции изнутри, но и от нападения извне. Они приступили к основательной работе по очистке и уничтожению всех предательских элементов внутри страны. Все сомнения были разрешены в пользу правительства. В 1941 году в России не было пятой колонны. Их расстреляли. Чистка очистила страну и избавила ее от измены.